Скрипнула дверь. Настя оглянулась. Перед ней стоял Алексей. «Чего тебе здесь надо?» — строго спросила его Настя, не двигаясь с места и выпрямившись во весь рост. «Аксинье Захаровне», — робко проговорил Алексей, глядя в пол и повертывая в руках шапку. «Спит! Теперь не время», — сказала Настя и повернулась к окну. «Дело-то такое, Настасья Потаповна. Сегодня бы надо было мне доложиться ей», — молвил Алексей, переминаясь у двери. «Сказано, спит. Чего еще? Ступай», — горделиво сказала Настя, не оборачиваясь к Алексею. Он не уходил. Настя молчала, глядя на зарю. А сердце так и кипит, так и рвется. Силится сдержать вздохи, но грудь, как волна, подымает батистовую сорочку. Раз 20 ударил маятник. Оба ни слова. Оба недвижны. Ступил шаг Алексей. Другой, третий. Настя быстро обернулась, подняв голову. Ни слова, ни тот, ни другая. Еще ступил Алексей, приближаясь к Насте. Она протянула руку и, указывая на дверь, твердо, холодно, какими-то медными звуками сказала ему: «Вон!» Он схватил ее за руку и, припав к ней лицом, навзрыд заплакал. «Настенька! Золотая моя! За что гневаешься? Пожалей ты меня горького, тошнёхонько, хоть руки на себя наложить». «Тише, тише, мамонька услышит», — шепотом ответила Настя. И жгучий поцелуй заглушил ее речи. Страсть мгновенно вспыхнула в сердце девушки. Как в чуду каком, бессознательно обвела она врага-лиходея белоснежными руками. Без речей, без объяснений промелькнули сладкие минуты примирения. Размолвка забыта. Любовь в Настином сердце загорелась жарче прежнего. После недолгого молчания Алексей, не выпуская Настиной руки, сказал ей робким голосом, запинаясь на каждом слове: «Про какую разлучницу ты поминала? Кто это наплел про меня?» «Не поминай», — шептала Настя, тихо склоняясь на грудь лиходея. «Что поминать? Зачем?» «Да нет, с чего ты взяла?» — продолжал Алексей. «Мне в голову не приходило, на разуме не бывало». «Да перестань же, голубчик». «Так, спросту сказала. Ты невеселый такой, думчивый. Мне и вспало на ум». «То-то и есть. Думчивый. Невеселый. А откуда веселью-то быть? Где радости-то взять?» — сказал Алексей. «Так моя любовь тебе не на радость?» — быстро взглянув ему в глаза, спросила Настя. «Не про то говорю ненаглядное», — продолжал Алексей. «Какой мне больше радости, какого счастья? А вспадет, как на ум, что впереди будет, сердце кровью так и обольется. Слюбились мы, весело нам теперь, радостно. А какой конец тому будет? Вот мои тайные думы. Вот отчего невеселый брожу». «Как какой конец?» — молвила удивленная Настя. «Будем муж да жена. Тем и делу конец». «Легко сказать, Настенька. Каково-то сделать?» — уныло промолвил Алексей. «Как люди, так и мы», — ответила Настя. «Нечего о том сокрушаться». «Родители?» — чуть слышно спросил Алексей. — «Чьи?» — «Известно, не мои». — «Ты про тятеньку, что ли?» — спросила Настя. — «Да». — «Повенчавшись». — «Придем да в ноги ему», — усмехнулась Настя. — «Посерчает, поломается, да и смилуется. Старину вспомнит. Ведь сам он мамоньку-то уходом свел. Сам свадьбу-самокрутку играл. «Мало ли, что старики с молоду творят, а детям не велят», — сказал Алексей. «То, золотая моя, дело было давнишнее, дело позабытое. Случись-ка что,

а песок золотой в земле рассыпан лежит, — шептал Алексей. — Мне показывали. Стукулов этот показывал, что с Потапом Максимычем поехал. Затем они в Ветлугу поехали. Не проговорись только, Христа ради, не погуби. Вот и думаю я, не пойти ли мне на Ветлугу? Накопавши золото, пришел бы я к Потапу Максимычу свататься. В некотором царстве, не в нашем государстве, жил-был мужик. Перебила его Настя, подхватив батистовый передник рукой и подбоченись ею. Прогноилась у того мужика на дому кровля. Средь избы копель пошла. Напилил мужик драни, вырубил застрехи, конек вытесал. Все припас кровлю перекрыть. И вздумалось тут ему ставить каменные палаты. Думает день, думает другой, много годов прошло. А он все думает, откуда денег на палаты достать. Денег не сыскал, палат не построил, дрань до застрехи прогнили, а избенка развалилась. Хороша моя сказочка, Алексей Трифонович, ась? И задорно прищурив горевшие глаза, быстро кивнула Настя головой и птичкой порхнула в боковушу. Алексей опешил. Стоит да глядит. Ровно глотком подавился. Вдруг большая дверь быстро распахнулась. Ввалился пьяный волк, растерзанный, растрепанный. Все лицо в синяках и рубцах, с запекшейся кровью. Губы разбиты, глаза опухли, сам весь грязи. По всем статьям кабацкий завсегдатель. — А-а-а! «Девушник-ушник!» — крикнул он Алексею. «И сюда забрался! Постой ты у меня, я тебя отпочую!» «Молчать, пьяная рожа!» — накинулся на него Алексей. «Только слово пискни, до смерти разражу!» «Нечего грозиться-то! Ах ты, анафема!» Алексей хотел было схватить Никифора, но тот извернулся и бросился в боковушу, куда убежала Настя. В дверях боковуши стояла канонница Евпроксиюшка с пуком восковых свечей. Залился веселым хохотом Никифор. «Ай да приказчик! Да у тебя, видно, целому скиту спуску нет. Намедни с Фленушкой, теперь с этой толстухой. То-то я слышу голоса. Твой голос и чей-то девичий. Ха-ха! Прилипчив же ты, парень, к женскому полу! На такую рябую рожу и то польстился. Но ничего, ничего, паренек. Быть молодцу не укор. Всякую дрянь к себе чаль. Бог увидит, хорошеньку пришлет. Постой ты у меня, кабацкая затычина. Я тебя упеку в доброе место, — кричал Алексей. Я затем и к хозяйке шел, чтоб про новые твои проказы ей доложить. Кто пегу-то кобылу в Кошелевском перелеске зарезал? Кто кобылью шкуру в Захлыстинском кабаке заложил, а? Нечто я! — с наглостью отозвался Никифор. — А нечто не ты! — наступая на него, закричал Алексей. — Шкура-то у меня, а целовальник на лицо. Ах ты, волк этакой! Прямо волк! Вышла на шум Аксинья Захаровна. Узнав о новом подвиге любезного братца, согласилась она с Алексеем, что его до приезда Потапа Максимыча на запор следует. Так и сделали. Запер Алексей, нареченного дядюшку, в амшинник, на хлеб, на воду. Новые напасти, новые печали с того дня одолели Настю. Не чаяла она, что в возлюбленном ее нет ни удальства молодецкого, ни смелой отваги. Гадала сокола поймать. Поймала серу утицу. Дивом казалось ей, понять не могла, как это она вдруг с Алексеем поладила. В самое то время, как сердце в ней раскипелось, когда гневом так и рвало душу ее, вдруг ни с того ни с сего помирились. Ровно допреж того и ссоры никакой не бывало. Увидала слезы, услыхала рыдания, воском растаяла. Не видывала до той поры она, ни от кого даже не слыхивала, чтоб парни перед девицами плакали, а этот Думала прежде Настя, что Алёша её ровно сказочный богатырь. И телом силён, и душою могуч. И что на целом свете нет человека ему по плечу. Вдруг он плачет, рыдает, и ещё ничего не видя, трусит Потапа Максимыча, как старая баба домового. Где же удаль молодецкая? Где сила богатырская? Видно, у него только обличье соколье, а душа-то воронья. Упал в Настиных глазах Алексей. Жаль ей парня, но жаль, как беззащитного ребенка, как калеку-старика. Плох он, думает Настя. Как же за таким замужем жить? Только жизнь волочить, да маяться до гробовой доски. Скучно ей. Ждет, не дождется отца. Выпросилась бы к больной тетке, и там бы в обители развеяла с Фленушкой тоску свою. Опостылил Насте дом родительский. Видалась она после того с Алексеем. Чуть не каждый день видалась. Но эти свидания не похожи были на первые. Не клеились тайные беседы. Не сходили с уст слова задушевные. Сойдутся, раз другой поцелуются, перекинут несколько слов. Глядь, и говорить больше не о чем. И поцелуи не так горячи. И ласки не так страстны, как прежде бывали. Только и осталось приманчивого, что тайна свиданий. Да опасенье, чтоб кто не застал их на поцелуе. Однажды сошла Настя в подклет к Алексею. Немножко поговорили и замолкли. А когда Алексей, обняв стан Насти, припал к ее плечу, она зевнула. Зачинал было Алексей заводить речь, отчего боится он Потапа Максимыча, отчего так много сокрушается о гневе его. Настя слушать не захотела. Так бывало не раз и не два. Алексей больше и говорить о том не зачинал. Но как не боится он Потапа Максимыча, а все-таки прежнюю думу лелеет. Как бы жениться на богатой Насте? У нее в сундуках добра счету нет. А помрет отец, половина всего именья ей достанется. Другой такой невесты ему не сыскать. Краши Настасьи Потаповны тоже ему не найти. Да что краса? Что пригожество? Не того надо молодцу. Не о том его думы заботы. Не в том тайные его помышления. С женина лица воду не пить. Краса приглядчива. А приданные денежки на всю жизнь пригодятся. А богатство Чепуриных не перечесть. Живи, не тужи. Что ни день, то праздник. Одна беда. Сумел девку достать. Как жену-то добыть? Родителят, Потапот Максимыч, думает Алексей. Добр до меня. Уж так добр, что не придумаешь, чем угодить мог ему. А все же он погибель моя. Заикнись ему про Настю. Конским хвостом пепел твой разметет. Сохрани, Господи, от лютого человека и помилуй меня. Спать ляжет, во сне такие же сны видятся. Вот сидит он в каменных палатах. Все прибрано и все богато разукрашено. Несметные сокровища, людской почет, дом полная чаша. А под боком жена красавица. Краше ее во всем свете нет. Жить в добре да в красне и во снах хорошо. Тешит Алексея золотые грезы. Сладко бьется его сердце при виде длинного роя светлых призраков, обступающих его со всех сторон. И вдруг неотвязная мысль о Чепурине. О погибели. Сонные видения мутятся, туманятся. Все исчезает. И перед очами Алексея темной марой встает страшный образ разъяренного Потапа Максимыча. Как зарево ночного пожара пылает грозное лицо его. Раскаленными угольями сверкают налитые кровью глаза. По локоть рукава засучены. В руке дубина, а у ног окровавленная, едва дышащая Настя. Кругом убийцы толпится рабочий люд, ожидает хозяйского приказа. Грозный призрак указывает ему на полумертвого от страха Алексея. Кричит: «Давай его сюда! Жилы вытяну! Ремни из спины на краю! В своей крови он у меня захлебнется!» Толпа кидается на беззащитного. Нож блеснул. И с страшным криком просыпается Алексей. Долго не может очнуться и, опомнившись, спешно творит одно за другим крестное знамение. Чуть не каждую ночь такие тяжелые сны. И западает на мысль Алексею. Неспроста такие сны видятся. Правду предсказывают. Вспоминает про первое свидание с Потапом Максимычем. Вспоминает, как тогда у него ровно кипятком сердце обдало при взгляде на будущего хозяина. Как ему что-то почудилось. Не то беззвучный голос, не то мысль незваная, непрошенная. И становится Алексей день ото дня сумрачней. Ходит унылый, от людей сторонится. Иной раз и по делу какому слова от него не добьются. Заели лохматого, думы да страхи. Где бы смелость взять? Откуда б набраться отваги? Эх! «Достать бы мне это ветлужское золото», — думает он. «Другим бы тогда человеком я стал. Во всем довольство, обилье, ото всех почет. И сам себе, господин, никого не боюсь. Или другую бы девицу, либо вдовушку подцепить вовремя, чтоб у ней денежки водились свои, не родительские. Тогда... Ну, тогда прости-прощай, Настасья Потаповна. Не поминай нас лихом». Раз утром, после тяжелых сновидений, в подклете возле своей боковуши сидел Алексей, крепко задумавшись. Подсел к нему старик Пантелей. «Алексеюшка», — молвил он, — «послушай, родной, что скажу я тебе? Не посетуй на меня, старика, не прогневайся. Кажись, будто творится с тобой что-то неладное. Всего 6 недель ты у нас живешь, а ведь из тебя другой парень стал. Побывай у своих в Паромове, мать родная не признает тебя. Жалости подобно, как ты извелся. Хворь, что ли, какая тебя одолела?» «Нет, Пантелей Прохорыч, хвори нет у меня никакой. Так что-то на душе лежит», — отвечал Алексей. «Дума какая!» Продолжал свой допрос Пантелей. «Ох, Пантелей Прохорыч!» — вздохнул лохматый. «Всех моих дум не передумать. Мало ли заботы мне. Люди мы разоренные. Семья большая. Родитель-батюшка совсем хизнул с тех пор, как Господь нас горем посетил. Поневоле крылья опустишь. Поневоле в лице помутишься и сохнуть зачнешь. Забота людей не красит. Печаль не цветет. Не о чем тебе, Алексеюшка, много заботиться. Потап Максимыч не оставит тебя. Видишь сам, как он возлюбил тебя. Мне даже на удивление. Больше 20 годов у них в дому живу. А такое дело впервой вижу. О недостатках не кручинься. Не покинет он в нужде ни тебя, ни родителей», — уговаривал Пантелей Алексея. «Так-то оно так, Пантелей Прохорыч. А все же грептится мне», — сказал на то Алексей. «Мало ли что может быть впереди. И Потап Максимыч, смертный человек, тоже под Богом ходит. Ну как не станет его, тогда что? Опять же, как погляжу я на него, нравом-то больно крутенек он. Есть грешок, есть», — подтвердил Пантелей. «Иной раз ни с того ни с сего так разъярится, что хоть святых вон неси, зато отходчив. Как на грех, чем не угодишь ему? Человек я маленький, робкий, боюсь я его, Пантелей Прохорыч. Гроза сильного, аль богатого, нашему брату полсмерти». «Не говори так, Алексеюшка, грех», — внушительно сказал ему Пантелей. «Коли жить хочешь по-божьему, так бойся не богатого грозы, а убогого слезы. Сам никого не обидишь, и тебя обидеть не допустит Господь. Знаю я это. Сызмалу родители тому научили, — молвил Алексей. А все же грозен и страшен Потап Максимыч мне. Скажу потайне, Пантелей Прохорыч, ведь я тебя как родного люблю. Знаю, худого мне от тебя не будет. Что же? Что такое? — спросил Пантелей, думая, что Алексей хочет рассказать ему про замыслы Стуколова. Встал Алексей с лавки и начал ходить взад и вперед по подколету. «Тайная дума какая?» — допытывался Пантелей. «Может, неладное дело затеяно?» «Худых дел у меня не затеяно», — отвечал Алексей. «А тайных дум, тайных страхов довольно. Что тебе поведаю?» — продолжал он, становясь перед Пантелеем. «Никто доселе не знает. Не говаривал я про свои тайные страхи ни попу на духу, ни отцу с матерью, ни другу, ни брату, ни родной сестре. Тебе все скажу, как на ладонке раскрою. Разговори ты меня, Пантелей Прохорыч, научи меня, пособи горю великому. Ты много на свете живешь, много видал, еще больше того от людей слыхал. Исцели мою скорбь душевную». И, опершись руками на плечи Пантелея, опустил Алексей на грудь его пылающую голову. «Что это, парень?» — дивился Пантелей. «Голова так и палит у тебя. А сам причитаешь, ровно баба в родах. Никак слезу ронишь. Очумел, что ли ты, Алексеюшка? В портках чать ходишь, не в сарафане? Как же тебе рюмы-то распускать? А ты рассказывай, размазывай толком, что хотел говорить». «Видишь ли, Пантелей Прохорыч», — собравшись силами, начал Алексей свою исповедь. «У отца с матерью был я дитятка моленное прошенное, первенцем родился. Холили они меня, лелеяли. Никогда того на ум не вспадало мне, ни им, чтобы привелось мне когда в чужих людях жить, не свои щи хлебать, чужим сугревом греться, под чужой крышей спать. И во сне мне такого не грезилось. Посетил Господь, обездолили нас люди недобрые. Довелось в чужих людях работы искать», — продолжал Алексей. «Сам посуди, Пантелей Прохорыч, каково было мне, как родитель, посылал нас с братишкой на чужие хлеба, к чужим людям в работники. Каково было слышать мне ночные рыдания матушки? Она сердечная думала, что мы с братом лежим сонные. Да всю ночь ноченскую просидела над нами, тихонько крестила нас своей рученькой, кропила лица наши горючой слезой. Ох, каково было горько тогда! Вздумать не могу». И крепко обнял Алексей старика Пантелея. «Полно! Не круши себя!» — говорил Пантелей, гладя морщинистой рукой по кудрям Алексея. «Не ропщи! Бог все к добру строит. Мы с печалями, он с милостью. Не ропщу я на Господа. На него возверзаю печали мои», — сказал, отирая глаза Алексей. «Но послушай, родной, что дальше-то было? Что было у меня на душе, как пошел я из дому, того рассказать не могу. Свету не видел я. Солнышко высоко, а я ровно темной ночью брел. Не помню, как сюда доволокся. На уме было, хозяин каков. Да то ли его я не видывал, а слухов много слыхал. Одни сказывают, добрый-предобрый. Другие говорят, нравом крут и люд, как зверь. Мало ли промеж людей ходит слухов. 100 лет живи, всех не переслушаешь», — сказал Пантелей. «Прихожу я в Осиповку», — продолжал Алексей. «Потап Максимыч из токарни идет. Как взглянул я на него, сердце у меня так и захолонуло». «Грозен показался?» — спросил Пантелей. «Нет», — отвечал Алексей. «Светел ликом и добр. Только ласку да приятство видел я на лице его. А как вскинул он на меня глазами,

не заметно ли у вас чего недоброго? Этот проходимец, что у нас гостил, Стуколов, что ли? Сдается мне, что он какую-нибудь кашу у нас заварил. Куда Потап от Максимыч поехал с ним? В Красную Рамень, на мельницу, — сказал Алексей. Не ври, парень. По глазам вижу, что знаешь про ихнее дело. Ты же на медне и сам шептался с этим проходимцем. Да у тебя в боковуше и Потап Максимыч, от людей таясь, с ним говорил. Да с этим острожником Дюковым. Не может быть, чтоб не знал ты ихнего дела. Сказывай. Не ко вреду спрашиваю, а всем на пользу. Торговое дело, Пантелей Прохорыч. Про торговое дело вели разговоры, — сказал Алексей. А ты, парень, хвостом-то не верти. Истинную правду мне сказывай, — подхватил Пантелей. Торговое дело. Мало ли каких торговых дел на свете бывает. За ину торговлю чествуют, за другую плетьми шлепают. Есть товары заповедные, есть товары запретные, бывают товары опальные. Боюсь, не подбил бы непутный шатун нашего хозяина на запретное дело. Опять же Дюков тут, а про этого молчанку по народу недобрая слава идет. Без малого год в остроге сидел. Не все же виноватые в остроге сидят, — заметил Алексей. — Говорится, от сумы до тюрьмы никто не отрекайся. Оправдали его. — Так-то оно так, — сказал Пантелей. А все ж недобрая слава сложилась про него. — Какая слава? — спросил Алексей. — Насчет серебреца да золотца, — молвил Пантелей, пристально глядя на Алексея. — Золото? — вспыхнул Алексей. — Из каких местов? — Пес их знает, прости господи, где они поганое дело свое стряпают. — На Ветлуге, что ли? — молвил Пантелей. — На Ветлуге? — смутился Алексей. — Да они на Ветлугу и поехали. — То-то и есть. А давеча, говоришь, в Красную Рамень. — Сам знаю, что они на Ветлуге. — А по какому делу? «По золотому? Так, что ли?» — порывисто спрашивал Пантелей. «Не наведи только погибели на меня, Пантелей Прохорыч», — отвечал Алексей, побледнев и дрожа всем телом. «Не на погибель веду. От погибели отвести хочу. Отвести тебя и хозяина», — заговорил Пантелей. «Живу я в здешнем доме, Алексеюшка, 20 годков слишком. Нет у меня ни роду, ни племени. Ни передо мной, ни за мной нет никого. Один как перст. Потапа Максимыча и его домашних за своих почитаю, за сродников. Как же не убиваться мне? Как сердцем не болеть, когда он в неминучую беду лезет? Скажи мне правду истинную. Не утай ничего, Алексеюшка. Авось поможет Господь беду отвести. Говори же, говори, Алексеюшка, словечко не пророню никому. Почитаючи тебя за место отца, за твою ко мне доброту и за пользительные слова твои, всю правду, как есть перед Господом, открою тебе. Медленно заговорил вконец смутившийся Алексей. Так точно, по этому самому делу, по золоту, то есть, поехали они на Ветлугу. Ах ты, Господи! «Ох, владыка милостивый! Что ж это будет такое?» — заохал Пантелей. «И не грех тебе, Алексеюшка, в такое дело входить. Тебе бы хозяина поберечь. Мне бы хоть что ли сказал, ах ты, Господи, царь небесный! Так впрямь и на золото поехали!» «Да что ж тут неладного, Пантелей Прохорыч?» — спросил Алексей. «В толк не могу я принять, какая беда тут, по-твоему?» «Дело-то какое!» — отвечал Пантелей. «Сам дьявол этого шатуна со стражником подослал смущать Потапа Максимыча. На погибель вести его! Ах ты, Господи, Господи! Что жена что сказал? Как зачали они манить его на то дело? Сначала не соглашался, потом решился. «Выгодное, — говорит, — дело, — отвечал Алексей. Выгодное дело, — говорил, покачивая головой старик. Да за это выгодное дело в прежние годы, при старых царях, горячим оловом горло заливали. Но ни хош того не делают, а все ж не бархатом спину на площади гладят. Что ты, Пантелей Прохорыч, Господь с тобой, — сказал удивленный Алексей. Да ты про какое дело разумеешь? Известно про какое. За что Дюков вот в остроге сидел? Увернулся собачий сын от Сибири. Да, видно, опять за старые промыслы. Опять фальшивые деньги ковать. «Акстись, Пантелей Прохорыч! Что это ты?» — воскликнул Алексей. «Какие фальшивые деньги!» Поехали они золотой песок досматривать. На Ветлуге, слышь, золото в земле родится. Копать его думают. «Знаем мы, какое золото на Ветлуге родится», — отвечал Пантелей. «Там, Алексеюшка, все родится. И мягкое золото, и целковики, в подполье работанные, и бумажки красноярки своей самодельщины. И издавна на Ветлуге живут тем промыслом. Ох уж мне эти треклятые проходимцы! На оси не бы им висеть, поди-ка ты, как отуманили они окаянные нашего хозяина! Сам видел я ветлужский золотой песок, Стуколов показывал. Как есть заправское золото, — сказал Алексей. «Знаем мы, знаем это золото», — молвил Пантелей. «Из него мягкую деньгу и куют. Ох, этот лодырь Стуколов!» Сноска. Лодырь. Шатающийся плут. Бездельник. «Недаром только взглянул я ему в рожу-то. Сердце у меня повернулось. Вот этот человек так уж истинно на погибель». Долго убеждал Алексея старик Пантелей и самому отстать от опасного дела, и Потапа Максимыча разговаривать. Не возобновлялся у них разговор об этом. И сердечными, задушевными словами Пантелея убедился Алексей, что затеянное ветлужское дело чем-то нечисто. Про Стуколова, пропадавшего так долго без вести, так они и решили, что не по дальним местам, не по чужим государствам он странствовал, а, должно быть, за фальшивую монету сослан был на каторгу и оттуда бежал. «Гляди ему в лопот», — говорил Пантелей. «Не знать ли, как палач его на торгу железными губами поцеловал?»